Глава 7. Зеленый дракон. Рыцарь смерти. 24-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Древний зеленый дракон, Циан Кровавый Губитель, презирал все, с чем он сталкивался на протяжении своей долгой жизни, охватывающей столетия, смертных, бессмертных, мертвых, неупокоенных, богов и других драконов. Он ненавидел всех. Некоторых, правда, он ненавидел гораздо сильнее, чем других. Во-первых, эльфов, во-вторых, саламнийских рыцарей. Ведь это саламниец Хума, победитель драконов, прекратил забавы молодого Циана, когда тот принял участие в Третьей Драконьей войне. Мерзкий безмозглый рыцарь с обжигающим глаза драконьим копьем отправил королеву Циана Такхизис назад в бездну. Но сначала он добился обещания, что все ее драконы должны будут оставить мир, укрыться в логовищах и впасть в вечную спячку. Циан пробовал избежать такой ужасной судьбы, но бороться с богами было выше его сил, поэтому он тоже впал в сон, который длился бесчетное количество лет. Но перед этим долгим сном он высказал Такхизис все, что думает о ней. Когда несколько столетий спустя он пробудился, еще более ненавидящий все и вся, Такхизис успокоила его, обещая расплату и отмщение проклятым эльфам. Они имели наглость беспокоить Циана в логове еще во время Третьей Драконьей войны, нанесли ему раны и наверняка строили коварные планы до сих пор. Глупый король эльфов Сильванести Ларак украл Око Дракона и попробовал использовать его, чтобы вызвать дракона для защиты любимой страны от армии Салакана. Циан немедленно ответил на вызов. Когда Зеленый Дракон прибыл в Сильванести, то обнаружил Ларака, попавшего в плен ужасных тенет Ока. Циан легко мог убить короля, но в чем тут удовольствие? Дракон избрал другую месть, которая будет причинять страдания каждому эльфу до скончания времен. Он захватил их любимую землю. Он уничтожил красоту Сильванести, сжег ее, искромсал, разорвал и разбил. Он заставил деревья кровоточить и корчиться от боли. Он завалил пеплом пышные луга и превратил кристально чистые озера в грязные ядовитые болота. И самое приятное, он нашептывал о содеянном в уши Вараку, вынуждая короля наблюдать за всем происходящим, внушая, что причиной тому стали его желания. Какое-то время мучить короля эльфов было интересно, но вскоре и это приелось Циану. Страна Сильванести превратилась в руины, Ларак сошел с ума. Когда в Сильванести прибыла компания воров и бандитов во главе с дочерью Ларака, Эльханой Звездный Ветер, дракон обрадовался. Некоторое время Циан развлекался, насылая на них кошмары, но вскоре его забавам пришел конец. Юный маг, едва вылупившийся из яйца, как говаривали драконы, сумел разбить оковы, связывающие Циана и Ларака. Сначала Циан смеялся, наблюдая, как маг неумело пытается взять под контроль Око Дракона, и радостно ожидал, что вскоре он заполучит еще одного смертного для новых мучений. Но вскоре дракона постигло жестокое разочарование. Рейслин не только справился с Оком, но и сумел с его помощью подчинить Циана своей воле. Зеленый дракон пришел в ярость, но Око было сильнее, и даже он не мог противиться его зову. И вот поэтому Циан оказался в западном Ансалоне, паря над забытой богами башней и ожидая приказов своего ненавистного хозяина. Дракон понятия не имел, почему очутился здесь. Хозяин не удосужился ему сообщить. Циан медленно кружил над башней, отстраненно думая, как замечательно было бы выдохнуть ядовитый газ на несчастных магов, что мельтешили внизу. И вдруг Зеленый услышал рев труп. Ему был прекрасно известен этот звук, и он его тоже ненавидел. Циан посмотрел в сторону холмов и увидел скачущих к нему рыцарей Саламнии. Циану Кровавому Губителю не было ничего известно о рыцаре смерти. Если бы кто-нибудь рассказал дракону о том, что рыцарь этот проклят и является воплощенным злом, или что он и Циан борются на одной стороне, дракон лишь презрительно выдохнул бы ядовитое облако. Мерзкий рыцарь Саламнии, проклятый или нет, живой или нет, все равно остается мерзким рыцарем Саламнии и должен быть уничтожен. Циан Кровавый Губитель не зринулся с небес. Он собирался парализовать рыцарей страхом, а потом отравить своим дыханием. Государь Сот был полон решимости повести своих воинов на штурм башни. Полностью поглощенный мыслями об атаке, Сот не обращал внимания на то, что происходило над его головой. Он не заметил подлета Циана, поскольку навеваемый драконом магический ужас не имел над ним власти. Циан расстроился. Он рассчитывал на погоню за визжащими от страха рыцарями, надеясь немного погонять их по полям, прежде чем убить. Зеленый дракон начал смутно догадываться, что перед ним необычный воин, когда заметил, что рыцарь уже мертв. Это отнимало у забавы самую веселую часть. Циан бросил в рыцаря несколько заклятий, швырнул пару огненных шаров, попробовал накинуть обездвиживающую сеть, но ничего не вышло. Разочарованный Циан заскрежетал зубами. Конечно, он опоздал убить рыцарей, но мог сделать их неупокоенную жизнь крайне некомфортной. Сот видел огненные шары, которые взрывались вокруг него, заметил и сеть, падающую с небес, и поначалу был озадачен, кто использует против него магию. Это не могли быть маги Кринна, их сила исчезла вместе с лунами. Государь Сот поднял голову как раз в тот момент, когда Циан спикировал на него, выставив когти словно ястреб. Сот крайне удивился появлению дракона и причинам, по которым это существо решило напасть на него. Но времени на размышления не оставалось, лишь на то, чтобы выхватить меч. И тоже напрасно. Кровавый губитель схватил рыцаря когтями и вырвал из седла. Дракон поднял Сота высоко в небо, не обращая внимания на удары мечом, а потом сбросил вниз. После этого Циан кинулся на шеренги наступающих воинов-скелетов. Дракон молотил их хвостом, расшвыривал мощными лапами и дробил кости могучими челюстями. К этому моменту Сот оправился после падения и вновь оседлал коня. Его меч вспыхнул огнем, и рыцарь смерти бросился в погоню за драконом, который закладывал в воздухе вираж, готовясь к новой атаке. Сот нанес дракону страшный удар по шее, от которого Циан гневно взвыл. Сделав петлю, зеленый дракон вновь спикировал на Сота. Государь Сот пришпорил коня и высоко воздел горящий клинок. Таким образом, зло сражается со злом, закончил Рейстлин. Парсалиан отвернулся от окна, из которого наблюдал за битвой. Рейстлин посмотрел на свечу, отмеряющую время. Она почти догорела. Его шатало, и даже Парсалиан не мог вообразить, сколько сил требовалось для управления оком дракона. «Я должен идти», — сказал Рейстлин. «Время почти настало». «Настало для чего?» — спросил Парсалиан. «Для конца», — пожал плечами маг. «Или для начала». В руке Рейстлина покоилось сияющее око дракона. Разноцветные огни отражались на сверкающей золотой коже и мерцали в глазах, зрачки которых имели форму песочных часов. Внезапно Парсалиана поразила неожиданная мысль. Он хрипло выдохнул от удивления, но прежде чем архимаг сумел вымолвить хоть слово, Рейстлин стремительно исчез, так же быстро, как и появился. «Око дракона!» — воскликнул Парсалиан, и остальные главы лож обернулись к нему, забыв о сражении, за которым наблюдали. «Из всех созданных когда-либо артефактов Такхизис больше всего боялась именно их. Если бы она знала, что у Маджери находится одно из них, она немедленно завладела бы оком. Что еще важнее, она никогда не позволила бы ему использовать око», — согласился Юстариус со вспыхнувшей надеждой. «И что же все это означает?» — спросила Ладонна, требовательно глядя то на одного, то на другого. «Это значит, что наши жизни сейчас находятся в руках Рейстлина Маджери», — сказал Парсалиан. Ему показалось, что из темноты до него донесся свистящий шепот, голос молодого мага. «Помни о нашей сделке, глава Конклава», —